больше тебе врать, хочу Я не буду вам врать, я не все это, не все то, чем вы меня представили, наверное. Да не буду врать, я правда вырос в полугетто. Спасибо шатеру за бит, не буду врать, он крут. Не буду врать, я никогда не понимал кунжут. Типа зачем его на булку бургеры кладут? По-моему, своей шершавостью он портит вкус. Помню первую сигу курил за школой. Не буду врать, я кашлял, когда он полный. Я плыву по течению, ловлю волны. На этом треке я не буду делать что-то. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, у меня весь альбом один флоу. Поэтому на этом треке я сменил его. Вырос я, когда не обоссался увидеть укол. Если я пришел, деньги в карманы и руки на стол. Устами младенца истинно глаголит. Кто это придумал, явно алкоголик. Моего физика все звали Анатолик. Он долго жил со мной вместе в одном доме. Всех люблю в мире, не существует кроме. Каждый день рад, что не валяюсь в коме. В этом треке я не вру, как и в любом другом, бля. Я не буду больше тебе врать, хочу покончить с собой. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать, не могу врать, мне стыдно будет потом. В такие моменты считаю себя лохом. В такие моменты хочу забыть обо всем. Поэтому не вру никогда ни с кем ни о чем. Вы думали, ща будет уникальный флоу. Но я не буду врать, я устал от него. Врать не могу, альбом закончится легко. Он закончится сэмплом песни группы Кино. Вот вам всем я показываю факт. Просто, блядь, не видно, если файл типа флаг. Никогда не снимал уличных драк. Один шаг для пляжа, для других вообще не шаг. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, трек ни о чем. Строчки кажутся пустыми, значит не зачет. Может лирики добавить просто так, а чё? Мы когда-нибудь с тобой останемся вдвоем. Не, ладно, нахуй лирика, це не моё. Никогда не понимал, чем известен майор. Чем он крут и о чем он вообще поет. Если ни о чем, тогда он мой браток. Я не буду врать, я разучился на коньках кататься. Я не буду врать, мне пора за голову свою браться. Я не буду врать и не буду крутым казаться. Я не могу больше тебе врать, хочу покончить с собой. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, я зря такой крутой. Скоро засну, обернув себя сладкой патокой. Очищу уши об ваковатную палкой. Не буду врать, заменил бы фургон палаткой. Бич, сладни мне в ЛС, расскажи, кто ты. Мой гинг работает слаженно, как пчелы. Этот флоу не имеет ровной формы. Он скорее плывет, как Марко Поло. Помню первую сигу курил за школой. Не буду врать, я кашлял, когда он полный. Я плыву по течению, ловлю волны. На протяжении трека я не делал что-то. И я не врал, нет, я не врал. Признаюсь, я бы с счастьем удалил бы свой канал. Я люблю чистоту, но хочется быть неопрятным. Хочу в своей истории оставить пятна. Простите всех, кому грубил. Я изменился, больше не дебил. Альбом почти закончен, уже не осталось сил. Хотелось бы, чтобы я в будущем поменьше пил. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. Не буду врать, не буду врать. I love to fly. It's just you alone. Peace and quiet, nothing around you but clear blue sky. Я не могу больше тебе врать, хочу покончить с собой. No one to hassle, no one to tell you where to go or what to do. The only bad part about flying is having to come back down to the fucking world.